Образование твердой решимости спасаться в Господе. Движение души к спасению начинается образованием желания спасения и твердой решимости сделать это в Господе. Господь совершил спасение наше, все приготовил для Него и желает, чтобы каждый спасался. Ожидается только, чтобы приступил человек и начал спасение. Ожидается наше желание как необходимое условие. Человек по природе имеет предначинание, и его-то взыскует Бог. И поэтому повелевает, чтобы человек сперва понял, поняв, возлюбил и предначил волей. А чтобы мысль привести в действие или перенести труд, или совершить дело, это благодать Господня дает возжелавшему и уверовавшему. Посему воля человеческая есть как бы существенное условие. Если нет воли, сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе своей. Посему совершение дела духом зависит от воли человека. Опять, если даем мы полную свою волю, то нам все дело приписывает чудный во всем и совершенно недомыслимый Бог. Как кровоточивая жена, хотя не могла исцелиться и оставалась язвенной, однако же имела ноги, чтобы прийти к Господу и пришедши получить исцеление. Подобным образом и тот слепой, хотя не мог прийти и приступить к Господу, потому что не видел, однако же послал глаз, потекший быстрее вестников, сыне Давидов, помилуй мя. И таким образом, уверовав, получил исцеление, когда Господь пришел к нему и дал ему прозрение. Так и душа, хотя изъязвлена язвами постыдных страстей, хотя ослеплена греховной тьмой, однако же имеет волю возопить к Иисусу и призывать Его, чтобы пришел Он и сотворил душе вечное избавление. Как тот слепой, если бы не возопил, и та кровоточивая, если бы не пришла к Господу, не получили бы исцеления. Так если кто не приступит к Господу по собственной воле и от всего произволения, и не будет умолять Его с несомненностью веры, то не получит он исцеления. Ибо почему они тотчас были исцелены, а мы еще не уврачевались от тайных страстей? За неверие наше, за разномыслие наше, за то, что не любим Его от всего сердца и не веруем в Него искренне, еще не получили мы духовного исцеления и спасения. Посему уверуем в Него и истинно приступим к Нему, чтобы Он вскоре совершил в нас истинное исцеление. Ибо обетовал дать Духа Святаго просящим у Него, распахнуть дверь ударяющим в нее и обрестись ищущими Его. И не ложен, иже обетова. Хотя младенец ничего не в силах делать или не может на своих ногах идти к матери, однако же он, ища мать, движется, кричит, плачет, и мать жаливается над ним. Она рада, что дитя с усилием и воплем ищет ее. И поскольку младенец не может идти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу за долгое его искание, подходит к нему и с великою нежностью берет, ласкает и кормит его. То же делает и человеколюбивый Бог с душой, которая приходит и взыскует его. Но гораздо еще более побуждаемый свойственной ему любовью и собственной своей благостью прилепляется он к разумной душе и по апостольскому слову делается с нею един дух. Господь милосердствует и долготерпит, ожидая нашего обращения, и, если грешим, переносит это в чаяние нашего покаяния. И если падем, не стыдится принимать нас снова, как сказал пророк, «Еда падая не восстает», или «Отвращаясь, не обратится». Мы только отрезвимся, приобретя благую мысль, скорее, и правым образом к Нему обратимся взыскать Его помощи, а Он готов спасти нас, потому что ожидает горячего по мере сил наших устремлений к Нему воли нашей, благой от произволения веры и усердия. Всякое же приспеяние производит в нас Сам. Почему, совлекшись всякого предубеждения, нерадения и лени, постараемся сделаться мужественными и готовыми идти вслед Его? Не будем откладывать его день за день, увлекаемые к тому пороком, ибо не знаем, когда будет исшествие наше из плоти. Как образуется желание? Пробуждение от Бога. Господь вразумляет души невидимо, иногда обращает несчастьями, иногда непосредственным воздействием своим, как на апостола Павла, но повсеместный глашатай к обращению есть Слово Божие. Пробуждение от Бога. Господь вразумляет души невидимо, иногда обращает несчастьями, иногда непосредственным воздействием своим, как на апостола Павла, но повсеместный глашатай к обращению есть Слово Божие. Человека в грехе находящегося Богу угодно снова ввести в жизнь, и Он увещевает его, чтобы заплакал и покаялся. И если человек продолжает это делать, оплакивать себя, то кающегося в данных своих прегрешениях Бог убеждает снова плакать и приносить покаяние, чтобы всю жизнь в подробностях оплакивать. Когда по домостроительству Божию бываешь в скорбях, в страданиях, в язвах, тогда что считаешь для себя противным, то это самое служит пользе души твоей. Если сретают тебя несчастья, то начинаешь рассуждать сам собою: «Несчастлив я в мире, пойду отрекусь от мира, буду служить Богу». Случится, что, дошедший до этой мысли, слышишь заповедь: «Продашь ты имение твое, возненавидь плотское общение и служи Богу». Тогда начинаешь благодарить за свое несчастье в мире, за то, что по сему поводу оказываешься послушным Христовой заповеди. Наконец, если изменил ты мысль свою отчасти в отношении к видимому и удалился от мира и от плотского общения, то надлежит тебе также измениться и в уме, плотское мудрование переменить в мудрование небесное. Тогда начинаешь рассуждать о той же слышанной тобой заповеди и не имеешь еще покоя, а приемлешь только на себя попечение и труд приобрести то, о чем слышал. Как уловлен Богом святой Павел? Как мятежник, захватив кого-нибудь в плен, уводит к себе, а потом сам уловляется истинным царем, так и Павел, когда действовал в нем мятежнический дух греха, гнал и расхищал церковь. Но поскольку делал это по неведению, не из противления Богу, но как бы подвязаясь за истину, то и не презрел, но уловил его Господь. Небесный и истинный царь, неизреченно облистав его, сподобил слышать свой глас и, ударив в лице, как раба, даровал ему свободу. Видишь владычную благость и то, как души, прилепившиеся к пороку и ожесточенные, Господь может в одно мгновение времени изменить и сообщить ему свою благость и мир. Как царь, написав послание к тем, кому хочет дать грамоты и дары свои, дает всем знать: «Старайтесь скорее прийти ко мне и получить от меня царские дары, и если не придут и не получат, то не принесет им пользы чтение посланий. Скорее же сделаются они повинными смерти за то, что не захотели прийти, и из царских рук сподобится чести». Так и Божественное Писание, царь Бог, как послание предложил людям, объявляя им, чтобы взывавшие к Богу и уверовавшие просили и получили небесный дар от ипостаси Божества Его. Ибо написано: «Да будем божественного причастницы естества». Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то не будет ему пользы от чтения Писаний, а напротив того, сделается он повинным смерти за то, что не захотел от небесного царя принять дар жизни, без которого невозможно получить бессмертную жизнь.